Хотел ей ответить, вся в тебя, но не стал, молвил иное. Ладно, пиши всех, кого считаешь нужным. Посмотрим. Время действия. 18 июля. Место действия. Здание, принадлежащее корпорации Соны. Мусиц. Такаси Акира, будучи сыном лидера большого клана, владеющего множеством богатств и порождаемых ими возможностями, получил отличное образование, и одним из среди многочисленных навыков, приобретенных им в процессе учебы, стала абсолютная уверенность в том, что только постоянное планирование позволяет человеку держать свои дела под полным контролем. Вот и сейчас, пока лифт возносит его к верхним этажам, на одном из которых находится его кабинет, он привычно обдумывает последние события, оценивая, насколько они влияют на его планы. На мгновение отвлекшись на свое отражение в идеально чистом зеркале, Акира думает о том, что считает себя человеком поколения Next, тем, который, используя личную уникальную способность вплетать новые в умения и навыки, приобретенные родом за долгие годы существования, способен вознести семью еще ближе к вершине абсолютного лидерства, и в конце концов стать его главой. Что сам он обожает власти, все ее атрибуты, любит империю своей семьи, ее огромные деньги, власти, влияние. Интересно, вновь возвращается он к мысли Маюнми, решив, что его отражение выглядит великолепно. Сможет ли она увидеть, как он признает только исключительно дизайнерскую мебель, выполненную по индивидуальному заказу, или ей придется об этом сказать, а картины на стенах, поймет ли она, что они не хуже, чем в музеях, ощутит, насколько он гордится началом своей частной коллекции, должна, если она настоящая принцесса. Единственно, вдруг ее разочарует, что в моем собрании всего несколько экземпляров. Может, не следует торопиться с показом? Акира на несколько секунд замирает, пытаясь представить выражение лица Юнми, когда она будет рассматривать его сокровища. Конечно, можно было приобрести больше, используя деньги семьи, думает он. Но тогда, в будущем, я не смогу искренне наслаждаться тем, что приобрел это налично заработанное, в самом начале своего пути. В то время, когда упорно трудился, ежечасно вникая во все, что происходит с моим бизнесом. Молодой мужчина смотрит в зеркало, думая о том, что наличие братьев и, соответственно, еще одних претендентов на трон империи не сделает его дорогу легкой. Чтобы дойти до ее конца, ему потребуется все, что только может помочь: талант, терпение, трудолюбие и везение. Вполне возможно, внезапное появление голубоглазой кореянки – это та самая удача, награда судьбы за его, пусть временный, но все же, аскетизм и верность выбранной цели. Девушки, подобной ей, в Японии просто нет. Таинственная и талантливая мировая знаменитость, к которой приковано внимание всей страны. Самый достойный приз, который будет принадлежать исключительно ему. Уникальный экземпляр в коллекции его жизни. Нужно только, чтобы она оказалась настоящей принцессой, а уж он сумеет забрать ее себе. Женщина принадлежит тому мужчине, который лишил ее самостоятельности, негромко произносит он и улыбается, считая, что для Юнми это именно тот вариант, который сработает. Главное, не торопиться и убрать от избранницы всех посторонних, чтобы не мешались. В первую очередь, это касается ее придурковатой Анаки. Анаки, старшая сестра, Яп, примечание автора. Новости Южной Кореи. Президент Республики Корея, госпожа Пак Гунхе, объявила о создании нового министерства, задачей которого станет контроль психического здоровья нации и предотвращение суицидов. Сеул, Республика Корея, в историческом заявлении, сделанном во дворце Чхунгвада после своего переизбрания, президент страны объявил о создании нового государственного учреждения, получившее название «Министерство психического здоровья». Это решение принято в ответ на высокий уровень суицидов, который остается одной из самых острых социальных проблем в стране. Президент подчеркнула важность здоровья для общего благополучия нации, отметив, что каждый гражданин заслуживает доступа к качественной поддержке психического здоровья, и наша задача – обеспечить это. Новое министерство будет отвечать за целый ряд инициатив, направленных на повышение осведомленности о психическом здоровье, а также за разработку комплексных программ профилактики самоубийств, включая образовательные кампании, поддержку семей и отдельных лиц, и координацию действий между организациями и органами управления, работа которых связана с предотвращением суицидов. Кроме того, министерство будет сотрудничать с образовательными учреждениями, чтобы внедрять программы, направленные на улучшение психического здоровья молодежи. По оценкам экспертов, создание нового министерства может привести к значительному снижению уровня самоубийств среди различных социальных групп и общему улучшению качества жизни граждан. Президент отметила, что успешная борьба с суицидами требует комплексного подхода, и наличие специализированного министерства позволит более эффективно справляться с этой задачей. Президент также выразила надежду, что создание нового учреждения станет важным шагом на пути к здоровому и гармоничному обществу, где каждый сможет получить необходимую помощь и поддержку. Республика Корея вступает в новый этап своей истории, став примером для других стран в области заботы о психическом здоровье нации, сказала президент Пак Гын Хе. Министром нового важного национального института назначен господин Ли Чжин Ум, заместитель лидера партии ОП, получивший большинство в парламенте страны после последних выборов. Время действия – 19 июля. Место действия – в одном из кабинетов штаб-квартиры оппозиционной партии Кореи. Назначить министром Министерства психического здоровья члена нашей партии – это самая настоящая политическая провокация, решительно заявляет полный кореец средних лет и сокрушенно вертит головой, показывая, насколько он огорчен. Госпожа Пак Гын Хе, несомненно, имеет большой опыт политической борьбы, чуть улыбается ему в ответ пожилой сухопарый мужчина. Я не рассчитывал, что она просто забудет о своем поражении, но портфель министра от нее никак не ожидал. Улыбка мужчины становится еще больше. И что нам теперь с этим делать? Спрашивает толстяк. Статистика последнего десятилетия ясно показывает, что проблема суицидов завязана на проблему демографии, которая, в свою очередь, в принципе нерешаема не только у нас, но и по всему миру. Через 5 лет, перед новыми президентскими выборами, с какими результатами мы к ним придем, что предъявим избирателям? Еще больше опустевшую страну? Прекрасный повод вновь проиграть. Нужно полностью пересмотреть стратегию в сторону комплексного подхода, предлагает третий, самый молодой участник совещания. Мне кажется, ни одна из инициатив не сработала, потому что на проблему смотрели слишком узко. Нельзя просто брать таблицу с данными и, руководствуясь лишь ими, запускать социальные программы. Это не работает. Возможно, не спорит Пухлиш. Однако проблема не только в том, что никто не знает, как. Сложность еще в том, что демография очень инертный процесс. От начала внедрения инноваций до получения статистически годного результата должно пройти, по крайней мере, десятилетие. Но если вам повезет, и вы вдруг угадаете верный путь, то все положительные результаты достанутся нашим соперникам. Через 5 лет мы проигрываем выборы, так как нет положительных результатов. А через 10 лет, когда они появятся, все заслуги присвоит себе правящая партия. И мы снова проигрываем выборы, резюмирует Седовласый. Какой тогда выход? Растерянно спрашивает молодой. Никакого, отвечает толстяк. Кроме чуда. Вроде сидящего сейчас в Японии. Чудо. Вы имеете в виду эту девочку? Агдан? Ну да. Не понимаю, как Гын Хе позволила ей уехать. Это ведь настоящий джокер, если она захочет пойти на третий срок. По конституции президент избирается только 2 раза, а президент, имеющий в своей команде реинкарнацию Гуанинь, сколько раз будет позволено ему выдвинуть свою кандидатуру? Молодой кореец задумывается. Если так, то думаю, он вполне может править пожизненно, помолчав, сообщает он. Седой кореец одобрительно кивает. Видимо, мысли у них сошлись. А если с Агдан ничего не получится, ну, тогда виноватой окажется она, а наш результат будет не сильно отличаться от того, если бы мы ее не привлекали. Почему только она виновата? 2 раза она ведь уже делала подобное, значит, сможет еще раз, а не выйдет, просто не захотела. Мы, со своей стороны, сделали все, что могли, вырвали из лап японцев и вернули на родину. Дальше исключительно она. А когда мы ее вырвали из лап японцев, и как, над этим придется подумать. Но я более чем уверен, что это окажется гораздо проще и дешевле решения демографической головоломки Хангук. Мы точно сможем ее контролировать. Предлагаю подумать об этом в следующий раз. В любом случае мы можем обвинить ее в отсутствии содействия нации. 6-й лепесток унесен ветром. Лепесток 7-й. Время действия. 19 июля. Вечер. Место действия. Токио. Роскошный кабинет современного дизайна на верхнем этаже величественного небоскреба. Как я понимаю, ты решил жениться, Пожилой японец с жестким выражением лица пристально смотрит на Акира. «Иначе я не вижу смысла в твоей просьбе. Годы не нанесли ущерба вашему несравненному уму, уважаемый отец», склонив голову, с почтением в голосе отвечает тот. Он по-прежнему остро и легко видит сокрытую истину. «Дама, но не кажется ли тебе, что просить у императора высшую степень, наглость, которую, пожалуй, даже я не могу себе позволить, это самый лучший из возможных вариантов? И чем же он тебе так нравится?» Указ императора Мэйдзи гласит, что в высших степенях орден драгоценной короны является придворным, которым награждаются исключительно члены императорских или королевских семей, а также представители высшей аристократии. Если моя избранница получит регалию первой степени, то это разом снимет все вопросы о ее родовитости. И наша семья не потеряет в статусе, если я приведу в нее не безродную кореянку, а аристократку, чье происхождение подтверждено самим императором. Об этом я и подумал, когда ты попросил у меня о всей Селидзайбацу, бесстрастно произносит пожилой японец и напоминает. Ордена первой степени вручаются дочерям императоров в 15 лет. Императрицы или кронпринцессы получают их после помолвки, а жены принцев – при бракосочетании. Вслед за вашей свадьбой ее награда официально сделает тебя принцем, поскольку твоя семья принадлежит к древней аристократии, а ты – женишься на принцессе. Разве это плохо? Осторожно интересуется сын. Японец окидывает его оценивающим взглядом. У меня не было планов на то, что ты поднимешься так высоко, честно признается отец. Победить в одном сражении не всегда означает выиграть войну. Сможешь ли ты быть и далее безупречным стратегом? Обещаю, отец. Горячо восклицает Акира. Его собеседник покачивает головой, демонстрируя сомнение в прозвучавших словах. Многое придется изменить, произносит он. Застывшие означает умершие, отвечает сын. Я вижу, ты готовился к разговору. Раз припас цитаты. А что скажешь о реакции двора на нашу попытку приблизиться к трону? Отец, вы же знаете, что они сами постоянно занимаются поиском вариантов, как самим это сделать. Обращу ваше внимание на факт, что никто еще до сих пор не попытался заявить права на Агдан, а интриги всегда были интеллектуальным развлечением для аристократов. Жизнь постоянно выкидывает новые комбинации, которые нужно лишь заметить и просчитать, к чему они могут привести. Но если вы на это не способны, то какие у вас тогда претензии? Глава Дзайбацу пристально смотрит сыну в глаза, похоже, меняя о нем свое представление. Поэтому, кроме всплеска зависти и негодования в собственной недальновидности, я не вижу никаких серьезных последствий для корпорации. Возможно, в следующий раз, при случае, нас попытаются подвинуть в сторону более жестко, но на этом все. Я слышал, что кто-то прячет Агдан от внешнего мира, чуть усмехается пожилой японец, не разрешает ей давать интервью. Сплетни неудачников, ничего более, отец. Девушке нужно было время для осознания себя в новой реальности. Просто немного оградил ее от сонма любопытных. Сейчас как раз пришло время разрешить ей появляться на публике. Ты говорил о своем желании с матерью, с бабушками? Нет, отец, ваш сын не осмелится нарушить правила, приведя в семью жену несоответствующего уровня. Поэтому вначале нужно решить проблему, о которой я вам рассказал, и если это получится, лишь тогда я рискну побеспокоить своими желаниями своих драгоценных родственников. Пока же им и знать не нужно, иронично хмыкает пожилой японец, сделав вывод. Именно так, отец, а со своей избранницей ты уже разговаривал на тему замужества? Она согласна? Тоже еще нет, отец, она не знает о моих планах, решил не спешить, давая призрачные обещания. Для девушек это может обернуться сильной травмой. Отец несколько раз одобрительно кивает. То, что ты держишь все в себе, означает ли это, что твой брат будет без чувств? Чуть помедлив, интересуется он. Я следую вашим наставлениям, полученным в юности. Создаю фундамент семьи, на котором вырастет сакура любви. Пожилой японец еще раз одобрительно кивает. Если император наградит Агдан орденом, многие увидят в ней большие перспективы. Не боишься конкурентов? Ей будет не до кого. Она будет занята концертом в Токио Доум, который я ей организовал. Когда она творит, она живет в другом мире. Как же ты тогда собираешься обратить на себя ее внимание? Все организационные вопросы Юнми будет решать только со мною, что означает максимум общения. Окружу ее комфортом и избавлю от финансовых проблем. Сейчас она ментально все еще девочка из бедного квартала, борющаяся за выживание. Но после того, Когда она исполнит свою мечту, внезапно обнаружится, что сражаться ей больше не нужно. Достаточно просто попросить у меня и получить желаемое. Женщина принадлежит мужчине, который лишил ее самостоятельности, так говорят. Девочка из бедного квартала твоей маме не понравится, предупреждает глава Дзайбацу. Обладательница международных американских премий Грэмми и Хьюга, с грациозным телом танцовщицы, полиглот, владелица голубых глаз, подтверждающих ее родство с королевской династией, красивая, с прекрасным голосом. Вы не представляете, отец, какой у нее вокал. Специалисты, которые слушали ее, ушли в растерянности. Все мамины требования перекрыты несколько раз. Я нашел для нее идеальную невестку. Она кореянка. Все знают, что дети от родителей разных наций более сильны здоровьем и зачастую гораздо красивее обычных людей. Отец, хотите внучек с голубыми глазами? Потенциальный дед замирает, пытаясь представить, как могло бы выглядеть подобное чудо, цвет которых будет неопровержимым доказательством королевского происхождения их матери, подкидывает еще один камушек хитрый сын. Жена кореянка станет поводом для братьев оспаривать уровень твоего влияния в правлении корпорации, выкладывает последний аргумент отец. Я согласен на дискриминацию, быстро отвечает Акира. Что ж, сдается пожилой японец, разрешаю тебе поговорить о своем желании с матерью. Благодарю вас, отец. Значит, вы поддерживаете мой план? Первую степень получить не удастся, несколько секунд обдумав ответ, категорически заявляет ему собеседник. Нас устроит любая из первых трех. Просите максимум, дадут поменьше. Не нужно советовать старшим банальные вещи. Простите, уважаемый отец, кланяется Акира. Я волнуюсь и тороплюсь говорить. Сначала думай. Да, отец, император и твоя мать непременно захотят увидеть девушку, прежде чем принять решение. Я все организую. Я тоже желаю ее увидеть. Хай, и ее Нека. Хай, отец, Дзайбацу даст тебе всю свою силу, Акира, чтобы Тэвоя Юнми получила орден. Время действия. 22 июля. Место действия. Агентство Гиза Студия. Сижу, слушаю доклад руководителя группы юристов, которые за последние два дня успели смотаться в Корею и вернуться с завизированными документами. Стараясь не подавать вида, злюсь про себя на Акира. Черт бы его побрал с его молниеносной организацией работ. Вроде обо всем договорились, но сегодня так жалко отдавать деньги, что аж кушать не хочется. Месячные, что ли, на организм нападут скоро. Сразу, не назвав себя, я сообщил в телефонном разговоре, что госпожа Пак Юнми готова выплатить по решению суда 10 миллиардов вон, а моя миссия заключается в согласовании сроков и способа передачи денег. После этого владелица агентства мгновенно согласилась ознакомиться с условиями соглашения. Кто бы сомневался, вот не повезло, руководитель оказался хорошим психологом. Возьмись он мямлить про доверенное лицо Пак Юнми, трубку бы бросили, на порог не пустили. Услышав же про деньги, Инджу, вероятно, сама ломанулась дверь открывать. 10 миллиардов вон, как же я обмешурился, ведь мне на людей теперь будет стыдно смотреть, от осознания своей тупизны. Покосившись на Акира, вижу, что тот тоже смотрит на меня, обозначаю на лице наилегчайшую улыбку и чуть-чуть наклоняю голову, одновременно мысленно обзывая японца чертов торопыга. Куда гнал? Все требования, указанные в договоре, были приняты противоположной стороной без каких-либо изменений, продолжает между тем вещать излишне говорливый японец, возможно решивший использовать выпавший ему шанс, сделать наиполнейший отчет о переговорах. Сумма штрафа осталась прежней, 2 миллиарда вон в случае нарушения условий или одностороннего досрочного расторжения договоренности, плюс 100% компенсация всех расходов госпожи Пак Юнми, возникших в результате одного или обоих вышеперечисленных случаев. Противной стороной, лучшая характеристика моего бывшего агентства. Кроме того, без возражений было принято положение, согласно которому любые комментарии представителей, а также руководителей агентства Fun Entertainment в средствах массовой информации о любой деятельности госпожи Пак Юнми, являются недопустимыми до истечения срока действия договора и являются его нарушением. Несмотря на душераздирающие сожаления о дадином согласии, продолжаю держать покерфаса и слушаю юриста, местами мысленно переводя его юридический на человеческий язык. Юнмиш, блин, принцесса, она же истерик не закатывает. Тупая только. Агдан-сан, уважительно обращается ко мне Акира, после завершения доклада юриста. Договор с владельцем агентства Fun Entertainment о его непротивлении вашей деятельности заключен со всеми необходимыми юридическими аспектами. Потомок древнего рода делает паузу. Я молчу, опустив глаза, изучаю стол, ибо взвинчен, раздосадован и подите прочь. Думаю, пора переходить к следующему этапу общения с вашим бывшим работодателем, продолжает потомок, согласованию размера денежного возмещения. С этой целью мы направим ему официальный запрос о предоставлении отчета о количестве накопленных вами роялти, необходимого для обоснования нашего предложения, а именно, вычесть их из суммы, которую вы должны заплатить агентству по решению суда. Это позволит уменьшить потери Fun Entertainment на комиссию при конвертации валют. Сразу не врубившись в это словесное нагромождение, поднимаю голову и удивленно смотрю на японца. Считываю коварную ухмылку в уголке его губ. Агентство ведь не платило вам процентные отчисления за авторские права, так? Спрашивает он, видя, что я туплю. Так, сообразив, о чем идет речь, энергично киваю в ответ, одновременно представляя физиономию Инджу, когда она узнает о моем желании сунуть нос в ее документы. Жаль, что не смогу увидеть этот момент своими глазами. Просто офигеть, насколько жаль. По законодательству вы имеете полное право получать возмещение за свой труд согласно заключенному договору, уверенно сообщает Акира и, непонятно зачем, обращается к юристу. Я не ошибаюсь? Абсолютно верно, Акира-сан, кивнув, отвечает ему тот, однако добавляет юридическую ремарочку. Но только лишь в случае, если по этому вопросу не было каких-нибудь отдельных указаний суда. Вот мы и узнаем. Если были, то нам обязательно пришлют их копию вместе с отказом. Пусть госпожа Инджу немножко поработает на Агдан-сан. Вы согласны? Обращается он уже ко мне. Еще как, думаю я, улыбаясь и кивая в ответ, уточняя, задаю вопрос. Если госпожа Инджу вступит в переписку, это документально подтвердит наличие проблемы с выплатой моих роялти, и данный факт можно будет использовать. Правильно, совершенно верно, с одобрением в голосе подтверждает Акира. Конечно, он не станет доводом, играющим решающее значение, но в судебном разбирательстве все может пригодиться. Например, для формирования морального облика ответчика в глазах судьи. Или для того, чтобы повысить настроение Агдан-сан, мгновением спустя, с улыбкой добавляет он, продолжая разглядывать меня. Вижу, юридические проблемы вас утомляют. Они не в зоне моих интересов, объясняю я свое эмоциональное состояние. Но отнимают очень много времени, которые можно было бы потратить на более интересные вещи. На музыку, да, на нее. Попробую с этим помочь, говорит Акира и, открыв лежащую перед ним папку с бумагами, произносит. Где-то у меня был подходящий сюрприз в зоне ваших интересов. Сюрприз, услышав волнительное слово, заинтересовываюсь я. Надеюсь, он с знаком плюс, а то минусовые тут на каждом шагу бродит, в стаи уже сбиваются. Все присутствующие смотрят на то, как Акира, явно перебарщивая с актерской игрой, с озабоченным лицом перекладывает листки с одной стороны папки на другую. «Нашел!» — наконец восклицает он, схватив и тряся в воздухе бумажкой, разукрашенной, как мне видно со своего места, множеством разноцветных печатей. «Показалось, потерял», смотря мне в глаза сообщает японец, не спеша сообщать, чем именно он размахивает. «Замечательно!» — улыбаюсь я. Уже начало за вас переживать, Акира-сан. За меня, приятно слышать, Агдан-сан. Но переживать нужно было не за меня, поскольку это... Он протягивает руку и, развернув документ, кладет его передо мною. Договор на бронирование стадиона Tokyo Dome для проведения концерта певицы Агдан-сан. Длительность аренды – 5 дней, залог в размере 30% от ее стоимости, внесен... Первое выступление запланировано на 27 октября этого года. Зависаю над документом, приоткрыв от изумления рот. Охренеть, не может быть. Настолько просто, раз, и то, о чем так долго говорилось и планировалось, взяло и буднично случилось. Прихлопнув челюсть, пробегаюсь глазами по договору. Я не Копенгаген в составлении подобных соглашений, но, на первый взгляд, все выглядит весьма солидно. Подписи, печати, краткое и понятное – без рассусоливаний, содержание. Подняв голову, смотрю задумчивым взглядом сквозь японца, решая, из чего будет состоять концертная программа, есть ли резон включить в нее западные хиты, или для японцев, только на японском, обойдусь одним репертуаром аджинами, или, на мгновение отвлекшись от приятного творческого процесса, оглядываюсь по сторонам, по лицам присутствующих понимаю, что теперь их внимание сконцентрировано на мне. Черт, я же не сказал спасибо Акира-сан, этому суперорганизатору. Как же это сделать? Даже не знаю, какие слова будет правильно использовать для выражения своего восхищения и признательности. Любые, здесь не годятся. Совершенно не представляю, Акира-сан, какие сказать слова в знак благодарности, честно признаюсь я, и придумать, чем мне отдариться в ответ на то, что вы осуществили мою мечту. Свою мечту вы будете осуществлять сами, Агдан-сан. Я всего лишь упростил ваш путь к ней, и отдариваться вам совершенно не нужно, потому что первый концерт состоится 27 октября. 27 октября, переспрашиваю, удивившись. А что случится в этот день? Господин Акира лыбится, не торопясь отвечать. А я чёт, кручу в башке даты и сообразить не могу. Мозги полностью на мысли о песнях переключились. Вам исполнится 20 лет, быстро произносит Йоне, видимо решив, что я туплю уже слишком долго. Ба, точно, Юнми станет совершеннолетней. Мы же об этом говорили, когда тему ВНЖ обсуждали, а у меня как-то из головы вылетело. Вот Акира попал с датой. Или он же, что, реально, наклонив голову к плечу, внимательно всматриваюсь в довольные глаза японца. Мой подарок к вашему совершеннолетию, Юнми-сан, подтверждая возникшую у меня догадку, сообщает он. Опс, вот это да. Присутствующие принимаются хлопать в ладоши, давая время собраться с мыслями. Ну, Серега, не молчи, скажи уже чего-нибудь. Только не Гитлер, капут, и по-женски. Это просто невероятно. Выдохнув, признаюсь выжидающе смотрящему на меня дарителю. Как же неожиданно и приятно. Я даже не знала, что существует что-то такое замечательное. Сюрприз сюрпризов. Спасибо вам огромное, Акира-сан. К своему облегчению отыскав слова, которые, как мне показалось, похожи на те, что говорят женщины, низко склоняю голову. Краем глаза замечаю, как вновь принявшиеся рукоплескать непонцы скалится, при этом поглядывая на Акира как-то многозначительно, что ли, или точнее, со значением. Тот в ответ на мое спасибо отвечает одной из традиционных японских фраз для подобных случаев. С пожеланиями всего сразу и всего много. Мне можно забрать свой подарок, выслушав, как положено, спрашиваю я, глядя на договор. Конечно, кивает Акира и интересуется. Но что вы хотите с ним сделать? Пойду придумывать песни для своего выступления, а его положу на синтезатор. Будет гораздо быстрее. Присутствующие уважительно смеются, снова поглядывая на довольно улыбающегося Акира. Хочется на это посмотреть, говорит он. Мшиваки Аримасин, извиняясь, влезает в разговор Йоны, обращаясь ко мне. На сегодня у вас запланированы съемки в рекламе, занятия хореографией и вокалом. Без всякого удовольствия смотрю на своего персонального менеджера. Чуть повернув голову, замечаю, что на лице Акира тоже мелькнуло раздосадованное выражение. Все мероприятия, назначенные на сегодняшний день мною, отменены, вдруг заявляет он, словно внезапно вспомнив об этом факте. Госпожа Агдан проведет остаток дня, занимаясь выбором нарядов и украшений, в которых сможет предстать перед императором страны восходящего солнца. Японцы дружно, как один, откидываются на спинки стульев и разом произносят почтительное «Ао-о-о». Я же вновь сижу с отвисшей челюстью, вновь не понимая происходящего. Послезавтра у госпожи Агдан состоится встреча с Тинкё-Дзибун, на которой ей будет вручено послание императора. Поднявшись со своего места, сообщает новость потомок древнего рода. По имеющейся у меня информации, это приглашение посетить императорский дворец для получения государственной награды. Юнми-сан необходимо подготовиться к этому грандиозному событию. Ох и нифига себе. Поднимаясь на ноги вслед за вскочившими японцами, думаю я, без понятия, кто или что такое Тинкё-Дзибун, но скорее всего это фельдъегерская служба. Если послание императора развозит, кем им быть еще? Не доставщиками же из Озона? Единственный вопрос, почему мне нужно встречать их, будучи при полном параде? Это очень почетно, крышесносная традиция. Впрочем, к чему гадать? Узнаю позже у Акира или своей шпионки, если вдруг для японца это окажется потерей лица, объяснять подобные вещи. Так, следующий вопрос, главный. А на какие шиши будет осуществляться шоппинг? На моем уровне известности, даже для не особо пафосных случаев, каждая шмотка стоит как пара-тройка чугунных мостов, а для встречи с императором цена, наверное, вообще будет как у небоскреба в Абу-Даби. Где взять денег на такую радость? Всех имеющихся в моем распоряжении средств не хватит эдак раз пять на эти понты. Мой задумчивый взгляд перемещается на Акира. Японский доставщик. Даже не подумаю заикаться о дополнительной подработке. Секунду спустя принимаю я решение. Вот еще. Юнми не нищебродка. А как тогда? Где денег взять? Ау. У меня же есть деловая сестра, которая недавно наезжала на меня со списком своих альтернативных рекламодателей. Вот там и возьмем. Заодно Энни поддержу морально. Не зря же она ноги топтала, найдя приемлемое решение внезапно возникшей проблемы. Довольно улыбаюсь Акира. Тот, видимо восприняв как-то по-своему проявление моих эмоций, радостно скалится в ответ. А вот фигушки. С удовольствием думаю я. Ничего я у тебя просить не буду. Устрою шоппинг за свой счет. Время действия. 22 июля. Вечер. Место действия. Номер сестер в отеле Чинзанса Токио. Лежу, на диване, уже привычно закинув ноги на его спинку. Размышляю, а точнее, придумываю свое выступление в Tokyo Dome. В агентстве, после проведенного Акирой совещания, сосредоточиться на этом вопросе не получилось. Сразу все закрутилось. Тыгдым-тыгдым, стилисты и имиджмейкеры уже с готовыми концептами, наброски на листах бумаги, мои головы в фоторедакторах, приложенные к разным нарядам, и Акира, главный разбирающийся во всем. Но меня спрашивали, что я думаю о каждом варианте. Не как в агентстве, а делай пошла. Первым заданным вопросом стал, в каком стиле я хочу наряд, корейском, японском или европейском. Корейский отбросил сразу, даже не задумываясь. Хотел сказать, давайте японский, но после пары секунд размышления решил, что настолько уж демонстративно облизывать страну восходящего солнца нежелательно. Все следует делать с достоинством. Нестись к японцам, расставив руки с криком «Я ваша навеки!» будет некрасиво. Увидевшие такое, ничего кроме чувства испанского стыда не испытают. Поэтому выбор пал на Европу. Тут же две трети принесенных стилистами каталогов и эскизов переместились на один из углов стола, оставив только требуемые. Шоп я так жил. В который раз восхищенно подумал я тот момент, увидев уровень предоставляемого Акирой сервиса. Поскольку он возражать не стал, мне тут же предложили 8 композиций, составленных лично для моей фигуры, прически, оттенка кожи и цвета глаз. Дальше возникли вопросы. Длинное короткое, стиль деловой свободный, тут я вспомнил о своей медали за ранение. Не, я ничего общего с Кореей впредь иметь не хочу, но это боевая награда, полученная за мои деяния в прошлом. Причем, реально настоящая, раз ее отобрать не смогли, как все остальные. Че стыдиться или скромничать, заслужил, носи. Тем более, коль никакое то говно на палке, вроде 25 лет институту. Поэтому я спросил о протоколе награждения, поскольку читал, что на такие мероприятия следует приходить с имеющимися наградами. Поинтересовался, как здесь будет обстоять дело, поскольку у меня есть медаль за ранение. После моего вопроса все присутствующие разом замолкли и с минуту молча меня разглядывали. Может, пытались представить меня окровавленного или как я с гранатой бросаюсь под танк, не знаю. Но Акира, заговорив, приказал стилистам учесть этот момент, ибо подобные знаки отличия являются маркерами истинного служения своему отечеству, и скрывать их нельзя. Юнми-сан будет при всех своих регалиях, в конце заявил он, и мне понравилось, что потомок не стал выпячивать свою Японию вперед моей Кореи, хотя там мне уже и не сдалась, никаким боком. Приняв уточнение, стали выяснять, можно ли брюки, в итоге их выкинули, ибо для императора будет по-японски не кошерно в таком виде, а вот для Тинкё-дзюбун вполне можно быть в легком, неофициальном стиле. В итоге, идя путем последовательного исключения и отсеивая плевелы, получили два варианта, ради реализации которых меня вместе со стилистами отправили закупаться, дав в нагрузку охрану, шпионку, йоны и личного менеджера от агентства. К слову сказать, у стилистов все оказалось приготовленным заранее. Приезжаешь в магазин, а там, хопа, все уже сложено, отложено и только ждет, чтобы ты зашел и примерил. Хотя такая организация работ выше всяких похвал, но все равно, многократные, снять, надеть, утомили. Причем, в конечном итоге все закончилось ожидаемо. Потребовали, чтобы я сделал выбор из нескольких вариантов. Никто не захотел взять на себя ответственность, а я, посмотрев на них, тоже отказался это сделать. Поскольку устал, слегка отупел и вообще, все время пытался думать о концерте. Из возникшего тупика помогла выйти Харука, просто позвонив со своего телефона Акире и доложив о возникшей проблеме. Тот выслушал и, практически не раздумывая, отдал приказ везти все барахло в агентство, куда он сейчас подъедет и все решит. Блин, потащились обратно. Хорошо, тряпье не пришлось самому носить и упаковывать. И автомобиль, класса экстра люкс. Кондишн нормальный плюс фильтр с дороги всю выхлопную вонь четко отсекает. Наверняка девайс тоже, категории топ. Иначе бы сдох я в этом неспешном токийском трафике. Пока ползли дорогами, собирая пробки, даже вздремнуть успел. А в агентстве меня ждал ад повторной примерки. Вроде и тренированный в этом плане, но чет утомился в конце. Слава богу, Акира быстро принимает решение. Это и все. Ну я там себе еще кое-чего взял сверху. Юнми понравилось. Намерился до тошноты. Потом дорога в отель, ванна, ужин в номер. И вот только теперь появилось время выпустить воображение на волю. Не, в машине, когда уже возвращался из агентства, конечно, пофантазировал о концерте. Правда, перегревшиеся мозги продолжали прокручивать всякие наряды, в которых можно предстать перед императором Японии. Мелькание шмоток конкретно возбудило нервную систему. Акира прав. Нужно перебираться из отеля ближе к месту работы. Замучаешься ездить. Итак, большой концерт, по продолжительности, это от часа до полутора. Как пожелается. Лучше делать выступление длиннее, тогда можно обоснованно повысить цены на билеты. Главное, чтобы артист смог бодрецом проскакать все это время по сцене и, открывая рот, попадать в фонограмму. При этом не забывая, что на следующий день ему придется повторить выступление в точности и с не меньшим энтузиазмом. Смогу ли я? Думаю, вполне. За несколько месяцев моя физическая форма будет близка к идеальной и легко вынесет не то что 2, а 3, а может, даже и более. Шоу-представление. Ни капли, не сомневаясь в своих силах, я прямо сказал Акира, что все будет окей, и предложил добавить еще один концертный день, бонусный, благо их там по договору целых 5, на что потомок самураев, не дрогнув лицом, ответил, что разработанный им контракт с администрацией стадиона предусматривает такую возможность. За дополнительную плату, конечно, но, воспользуются ли ей, зависит только от количества проданных билетов на 2 основных концерта. Короче, если будет экономическая целесообразность, это Акира, просто какой-то организатор экстра-класса. Едва заикнешься о чем-нибудь, а у него уже все предусмотрено, а если нет, то решается с такой скоростью, что буквально в туалет сходить не успеешь, как будет сделано. Наверное, у Аю тоже такой же менеджер, высшего уровня. Если так, тогда понятно, каким образом она достигла столь высоких вершин со своими нижесредненькими способностями. Эх, мне бы сразу бы, такого профессионала. И с репертуаром для выступления Акира-сан все порешал словно самурай с катаной. Чик. Чикой готово. Я было всерьез загрузился идеей приступить к записи полутора десятков новых песен, чтобы зрители от восхищения открыли рты и сказали «Вау!». Но японец сказал, поступить подобным образом станет ошибкой и показателем непрофессионализма, ибо, если артист дает концерт, то тот должен состоять минимум наполовину из песен, которые он уже исполнял, и они хорошо известны публике. Новые песни, 2-3 штуки, не более. Пока я на него возмущенно таращился, вспомнив, что когда-то уже слышал подобное, Акира напомнил, что если я вдруг беспокоюсь о возможных обвинениях в нарушении исполнительских прав от агентства Fun Entertainment, то делать этого не нужно. В договоре, который привезли из Кореи, специально оговорено, что никто не будет требовать возмещения убытков. Просто логично, сказал мне Акира, объясняя, почему владелица Fun подмахнула и это тоже, деньги, полученные вами за исполнение песен, поступит ей на счет. Будет сложно найти судью, который сможет увидеть в этом нанесение ущерба. Ну, в принципе, рациональное зерно в подобном умозаключении присутствует для нормальных людей. Но лично у меня есть очень сильные сомнения в разумности Инджу. Однако уже ничего не поделаешь, и остается лишь ждать, бахнет или нет. Зато не нужно ломать голову над наполнением концертной программы. Считай, все песни для нее уже есть. Единственное, смущающее, это излишняя иностранщина. Все песни не на японском, а Санхён предупреждал, что публика не очень радуется, когда не понимает, о чем поют. Как быть? Вариант первый – записать несколько новых композиций специально для японской аудитории. Не вижу каких-то непреодолимых трудностей при реализации данного решения. Вариант второй – перевести что-нибудь из имеющегося, на японский. Может даже выйти изумительно. Помнится, народ балдел, когда Сергей Минаев легко и просто доносил им, о чем же в действительности поет Modern Talking. Кажется, локализатор был популярен в СССР не меньше звездного дуэта. ХМ, а по-моему, это очень перспективное, я бы даже сказал, жирное решение. Что можно перевести? Задумываюсь, перебирая в памяти композиции. Но вместо удачного завершения поиска приходит мысль, есть ли смысл, споешь два раза, а потом положишь на полочку подальше, пока железобетонно не сможешь отстоять права на исполнение собственных композиций, или будешь процент отстегивать, за свое же, чертова инджу, как бы отомстить этой твари. Fun Entertainment выложила на своем сайте сообщение об успешном финансовом урегулировании с тобой, словно услышав мои мысли, сообщает Сунок, входя в комнату с планшетом в руках. И что написали? Воспрянув духом, очень заинтересованно спрашиваю я, вдруг противник допустил фатальную ошибку, и я его прямо сейчас нахлобучу 2-миллионным штрафом? Месть. На, как-то равнодушно отвечает Анни, протягивая свой планшет. Прочти. Беру. Читаю. Нет, не свезло. Чудо не случилось. Никаких комментариев о моей деятельности. Сухая информация о достижении финансового урегулирования с исполнительницей Агдан, которая, исполняя решение суда, выплатит агентству сумму размером в 10 миллиардов вон до конца года. В чатах только и пишут, что ты флопнулась и пытаются понять, откуда у тебя столько денег. Крепко сжав зубы от ненависти, молча смотрю на экран планшета. Воображают, будто Акира-сан заплатит за тебя, потому что ты выходишь за него замуж. Как же они все задрали, как бы им всем вкрутить ответку. В этот момент главная страница сайта Fun Entertainment наполовину скрывается под окном вылезшей рекламы. Ощущая, как непроизвольно округляются глаза, смотрю в небольшом прямоугольнике видеоплеера на лихо отплясывающих под очень знакомую мелодию старушек Санбе, которых, как думал, давно забыл. Под движущимся видео появляется бегущая строка, первое же предложение которой рассеивает остатки всякого сомнения о происходящем. «Приветствуйте новый хит Лавидови группы Корона», – предлагает она, топовая южнокорейская группа возвращается с мощным заявлением, их новый сингл «Лавидови» готов покорить ваши сердца. Песня написана под влиянием модной клубной музыки в Европе и США, с сильным ритмом и неповторимой мелодией. Это когда ж вдруг подобная музыка стала популярной в Америке и Европе? Нифига там сейчас такого нет. Этот сингл – предвестник великолепного альбома группы, который выйдет совсем скоро. Вы не захотите пропустить все волнующие сюрпризы, которые готовит Корона. Следите за новостями, слушайте Лавидови, ждите новый альбом группы, который уже не за горами, и погружайтесь в мир ее прекрасной музыки. Готовьтесь к музыкальному взрыву Лавидови через 3 дня. Ох и ничего себе! Искренне изумляюсь я. У них уже скоро целый диск выходит. Случаем, не с моими ли песнями? Наверняка с ними. Если действовать по уму, то выгоднее брать пару песен из моих скрижалей и, пристегнув к ним какой-нибудь лабуды, выпускать 2-3 мини-альбома в год. Однако совсем не удивлюсь, если кому-нибудь придет в голову идея замострячить с ровн. Пхегрят Голден Диск, это ж Корея, Спарта отдыхает. Интересно, звучание они, по обыкновению, улучшат? Внимательно присматриваюсь и прислушиваюсь к перешедшему на циклическое воспроизведение 30-секундному тизеру. Делаю это несколько раз, пока не складывается окончательного впечатления. Кажется, в этот раз никто ничего не крутил шаловливыми ручками. Название композиции из оригинала, музыка, не слышу отличия от моей версии, слова, начало первого куплета, те же самые. Даже использовали сюжет клипа с участием зомби, который я пришлепил в комментарии к стихам, потому что писал тогда подряд все, что вспомнилось. Хореографию, конечно, они свою придумали, но, если ее не учитывать, то, как говорится, галимый плагиат. Задумчиво слежу за периодически появляющейся в видеокартинке Санен, на которую напялили блестящие кожаные штанцы, немало прибавившие Анне в попе и убавившие в длине ног. И оператор еще снимал с верхнего ракурса. Где у людей глаза, спрашивается. Занимаясь фиксацией филов, сделанных коллегами по цеху, чувствую, как где-то в районе затылка шевелится мысль, но о чем именно, непонятно. Плагиат. Ну, чего замерла? Не очень вежливо интересуется Анне. Корона через 3 дня представит новый клип, отвечаю я и протягиваю планшет, предлагая взглянуть. Музыка вначале звучит свежо, посмотрев, констатирует Анни. И клип должен быть интересным. Зомби-тему редко используют. Думаю, в съемки вложено немало денег и времени, медленно отвечаю я, так как наконец поймал за хвост прятавшуюся мысль и теперь не торопясь тяну ее на себя. Большая массовка с индивидуальным макияжем, разучивание танца, запись фонограммы, плюс съемочная группа. Конечно, легкомысленно поведя плечиком, соглашается Сунок. Клипы – это очень дорого. И за три, нет, за два дня, ничего переснять не получится. Так, ну да, озадаченно похлопав глазами, подтверждает Анни. Такую большую работу быстро не исправить. И, наверняка, агентство уже разослало сингл на радиостанции, а клип – на всякие музыкальные телепередачи. Плюс за рекламу заплатила, оскаливаясь улыбкой акулы-людоеда, добавляю я. Конечно, подтверждает Сунок, и насторожившись, интересуется. Ты чего, Анни? Сладким голосом отвечаю я, решив, что сотворенное запросто сойдет мне с рук, у меня острый приступ творческой активности. Нужно срочно попасть в музыкальную студию. Хочу, как бывало, провести ноченьку в обществе синтезатора и аудиоредактора. Составишь компанию? С ума сошла, широко распахивая глаза, пугается сеструха. Сидеть ночью в пустой студии, а если вдруг преступник нападет, там должна быть охрана, и мы возьмем с собой Сатахарука. У нее всегда при себе катана и бейджик с указанием настоящего места работы, приводящий в ужас всех бандитов. Прикалываешься, что ли? С подозрением смотрит Сунок. Ты едешь? Никуда я не поеду. Ночь уже, темно на улице, и я не хочу спать сидя. Все тело потом болит. Ты будешь работать, а я что буду делать? Утром без завтрака останемся. Короче, завтрак в отеле дороже сестры? Ничего не дороже. Почему это нельзя сделать днем? Почему обязательно сейчас? Ладно, все понятно, говорю я и командую. Тащи сюда мой телефон, буду звонить Харука. Возьми еще Йоны, пусть спит, ей завтра работать, мне тоже. С чего ты ее жалеешь, а меня нет? Ты бессмертная, неси мобильник и тетрадку свою с записями захвати. Зачем? Сейчас узнаешь. Поздний вечер, студия звукозаписи агентства Giza Studio. На небольшом диванчике у стены сидит Харука. На ней бодрый молодежный прикид из короткой темной юбки, такого же цвета топа и легкой черной деним-куртки, которую она сняла и аккуратно положила рядом с собой. Подобранные по цвету кроссовки наводят на мысль о том, что если вдруг девушка захочет раствориться во мраке токийской ночи, то это у нее легко получится. Где она могла этому научиться? С невольной толикой зависти думает Харука, очень внимательно, можно даже сказать, не отрывая глаз, наблюдая за тем, как работает Юнми. Даже такой непосвященный, как я, с одного взгляда становится понятно, насколько она высокого профессионального уровня. Просто не представлю, как можно придумывать мелодию и тут же записывать ее с помощью нот. Музыканты – невероятные люди. Мне жизни не хватит, чтобы достичь чего-то подобного. Харука-сан, отвернувшись от монитора, произносит Юнми. Мне нужна ваша помощь. Конечно, Агдан-сан, тут же откликается японка. Что нужно сделать? Аудиотрек готов. Теперь мне нужно записать свой вокал. Но из кабинки с микрофоном нельзя включить воспроизведение. Там просто такая возможность отсутствует. Я попрошу вас включить музыку, когда я кивну за стеклом. Просто нажмете кнопку, я покажу, какую. Да, конечно, соглашается девушка, поднимаясь на ноги. Юнми окидывает ее фигуру внимательным, можно даже сказать, оценивающим взглядом. Вы сегодня словно сама леди ночь, констатирует она. Стараюсь попусту не привлекать внимания, поняв, что речь идет о цвете ее одежды, отвечает шпионка. У меня такое чувство, что мне ничего не угрожает, пока вы рядом. Уверяю вас, вы в полной безопасности, отвечает Харука, отчего-то слегка смутившись. Рада, что мои чувства меня не обманули, широко улыбается Юнми и предлагает. Давайте, поработаем. Я готова, отвечает ее собеседница. Что еще за кавер, который ты выложила на мой ак? Слышу я возмущенный голос у себя над ухом, после того, как меня грубо толкнули в ребра, чтобы разбудить. Сколько просмотров? Не открывая глаз, спрашиваю я у Сунок, обнаружившую неожиданную прибавку. 8500. Мало. За 4 часа? Блин, всего 4 часа. Как же я сегодня не выспалась. А все это жадная жаба Инджу. Она, только она виновата в том, что весь сегодняшний день я буду зевать. Не удаляй, все так же, не открывая глаз, прошу я Анни. Пусть смотрит, это важно. Че ты там выложила? кавер. Хочу порадовать своих сэнпай и их замечательную руководительницу. Слушай, сколько время? Все уже. Пора вставать. Вот же ж. Время действия. 23 июля, 10 часов дня. Место действия. Сеул, агентство ФАН. Что она сделала? Повернув голову к Кюри, удивленно спрашивает Барам. Выложила нашу Лавидови. Восклицает та. Как она могла ее выложить? Не понимает не совсем еще проснувшаяся Барам. Как кавер, только целиком. Как она могла это сделать? Тупит с другого угла стола еще одна любительница поспать, Инчжен. Откуда она текст взяла и музыку? Мы же еще с ней не выступали. Выходит, не такая уж она и наша, эта песня, делает логичное умозаключение длинноножка Хёмин. Я как спиною чувствовала. Почему? Поворачивает теперь уже к ней голову Барам. Больно она хороша. Словно, как для нас написано, у Лавидови два композитора в авторах и три поэта. Ну вот теперь они и расскажут, как Юнми удалось написать текст слово в слово и музыку, ноту в ноту, говорит Джихён. Была утечка, жалобно предлагает вариант, начавшая просыпаться Инчжен. Ага, была, только, скорее, у Юнми. И что теперь будет? Спрашивает Барам, поворачивая голову и поочередно смотря то на одну, то на другую участницу группы. Страшный скандал, обещает Санён. Может, директор откажется от камбыка. Мы не камбычимся, изумляется Барам. Но агентство ведь уже объявило о начале промоушена. Назначены даты и места выступлений, оплатили рекламу. И я сколько потела, разучивая хоря. Теперь все это просто отменит, иначе придется всем объяснять, если Юнми заявит о воровстве. Откуда у нее наша песня за два дня до релиза? Заявит о воровстве. Она, в общем-то, уже это сделала, опубликовав кавер. Вот это мы попали. И не говори. Позже, где-то часам в 11, агентство Fun Entertainment. Не, ну надо же, какая же все-таки дрянь. С чувством произносит Инджу, имея в виду Юнми. Где ее только Санхён нашел, такую. Это уже не важно, Анни, с тревогой в голове отвечает ей Бонсу, директриса агентства. Важно, что мы будем делать дальше. А что мы будем делать? Спрашивает у нее Инджу, грузно разворачиваясь к ней всем корпусом. Отменим промоушен, предлагает директор. И как мы объясним свой поступок фанатам и нашим контрагентам, особенно последним, с которыми у нас договоры на проведение мероприятий? Заболел кто-нибудь? Это не повод отказаться от показа видеоклипа. Тогда забеременел кто-нибудь? Вчера не было, а сегодня, 9 месяцев, так что ли, танцевать не может? Тогда не знаю. Вот ведь тварь, сумела все-таки по-своему выкрутить. Анни, скажи, что мне делать? Уже начинают звонить журналисты. Пока меня для них нет, но долго скрываться у меня не получится. Инджу тяжело задумывается на несколько минут. Получу 10 миллионов от Юнми, раздам долги и продам агентство, сообщает она, или закрою. Анни, потрясенно выдыхает Бонсу. Надоело, отвечают ей. Девки старые, работать не хотят. В музыке я не разбираюсь. Рынок маленький, рассчитаюсь со всеми и займусь чем-нибудь другим. После всего там еще должна остаться крупная сумма. А что мне делать сейчас? Растерянно спрашивает директор. Сделай заявление, что в связи с внезапной болезнью одной из участниц группы Corona Promotion Лавидови переносится на более поздний срок. О дате релиза дополнительно сообщим. Сама же в чат, фанатам, анонимно запусти информацию о том, что кто-то из их биасов забеременела. Только не пиши, кто конкретно. Санён замужем, все на нее подумают. А репутация группы разве не пострадает после такого? Куда еще ей страдать? Итак, не группа, а сборище престарелых аджум. А девкам скажи, чтобы держали язык за зубами, как в контракте у них написано. Если хотят, чтобы я с ними нормально рассталась. Поняла, кивает Бонсу. Вот и хорошо. Эх, словно гора с плеч упала, когда поняла, что Юнми заплатит за меня. Пойду посмотрю, куда можно будет поехать после этой нервотрепки с наследством моего муженька. А ты займись составлением плана ликвидации агентства. Подбей активы, пассивы, долги. Наметь тех, с кем можно уже прямо сейчас закрывать контракты. Узнай, нет ли желающих купить этот бизнес целиком. Анни, может, не стоит спешить, предлагает директриса. Вдруг концерт у Агдан не состоится? Что тогда? Инджу несколько секунд тяжело смотрит на собеседницу. Тогда я поеду, после длинной паузы говорит она, найду и проломлю ее глупую башку. Передай этой гадине, что лучше ей так не делать. Грузно поднявшись на ноги, еще владелица агентства уходит, не обернувшись и не проронив больше ни слова. Немного времени спустя, в зале для занятий хореографией. «Барам, это ты у нас беременная?» – удивленно спрашивает Кюри у согруппницы, позднее всех появившейся в комнате для переодевания. «Почему я беременная?» – возмущенно восклицает та. Санен замужем, растерянно разводит руками Кюри. «Она не может, а больше – некому». «Что значит, она не может? Она как раз для этого замуж выходила. А вы что, обет безбрачия приняли? Девами решили остаться?» «Я всех спросила», делая непонимающий вид, объясняет ей Кюри. «Все ответили, нет, осталась одна ты. Что происходит?» Поняв, что стала жертвой розыгрыша, интересуется Барам. «Я что-то пропустила, промоушен Лавидови отменили», вздохнув, сообщает ей Инчжен. «Официальная причина – ввиду болезни одной из участниц. А в фан-чате появилась информация, что одна из нас залетела». «Ничего себе!» – изумляется Барам. «Вот это да! И кто это?» «Да никто. Просто причина, чтобы не устраивать скандал с разбирательствами о плагиате. Других вариантов не было, кроме как на нас беременность повесить». Сами в шоке. В этот момент в раздевалку заглядывает менеджер группы. «Все здесь», – оглядев группу, довольно произносит он. «И опять болтаете впустую. Так, давайте, закрываем рты и идем к директору Бонсу. Она ждет, чтобы сделать сообщение. За мной». Переглянувшись, девушки направляются вслед за начальником. «Агдан-сан, у директора твоего агентства состоялся разговор с директором Бонсу», говорит Акира и внимательно смотрит на меня. «И что?» – спрашиваю я, стараясь выглядеть как можно беззаботнее. «Госпожа Бонсу от имени госпожи Инджу пожелала тебе всяческого успеха на твоем первом концерте в Токио Доум и просила передать, что очень надеется на твое неукоснительное соблюдение условий заключенного соглашения. Да благодарю вас за информацию, Акира-сан», – озадаченно отвечаю я. «Весьма милый поступок со стороны Инджу-сан, какой угодно ожидал реакции, вплоть до ядерного бомбометания, но только не добрых пожеланий. Впрочем, в послании еще есть тонкий намек на толстые обстоятельства, так что, не все так однозначно». «Возможно», – кивает Акира, – «но по моим представлениям, сформировавшимся по вашим рассказам, эта женщина – жестокий деспот, принесший лично вам много страданий. Теперь она совершает милые поступки. Что случилось? Люди меняются, господин. Почему-то делают они это после появления кавера на песню «Лови, дави» группы, в которой вы были участницей. Песня, кстати, нигде так и не прозвучала, в отличие от кавера. Вы не посвятите меня в подробности произошедшего, Агдан-сан, Акира-сан, вы очень умный мужчина и поэтому давно все поняли, вздохнув, отвечаю я, сообразив, что сейчас получу по лбу за самодеятельность. Это моя песня, украденная, на которой хотели заработать. Я пресекла попытку, как бы мне его задобрить, чтобы он не смотрел на меня с таким осуждающим видом. «Агдан-сан, вы меня страшно разочаровали. Вы понимаете, что поставили под угрозу срыва концерт, о котором так мечтали?» «Акира», смотря ему в глаза, говорю я, «это был вопрос самоуважения и справедливости. Давай, не будем обсуждать эту тему. Лучше помоги мне записать диск со всеми песнями, которые у меня украли. И еще, мне нужен рояль и другое платье для императора. Я придумала, какое». «Агдан-сан, Юнми», перебиваю я, не дав закончить фразу, «когда рядом нет посторонних. Просто Юнми, не возражаешь, Акира?» «Дама аригато гадзаймасу, Юнми, Тян», гордо развернув грудь, благодарит японец. «Ты не пожалеешь о своем доверии. Буду очень на это надеяться», думаю я. Седьмой лепесток унесен ветром. Лепесток восьмой. Время действия. 24 июля. Вечер. Место действия. Отель Чинзанса, Токио.